К рассвету Ширх вернулся на склад. Трайша спал весь в засосах, царапинах и ссадинах. Но даже во сне вид у него был, как у самого драного и нагулявшегося весеннего кота. Демонесса сидела над ним, перебирала темные локоны. При звуках шагов вскинула голову и посмотрела на Шерха. «Я не убила его, некромант!» «Ты чего-то хочешь от меня?» Шерх с первого взгляда определил, что воздействие было, но аккуратное и дозированное. Может, Трайша даже импотентом не останется. Даже ненадолго. «Хочу!» «И?» «Дай ему амулет призыва!» «Хочу его видеть хотя бы раз в год!» Шерх потер лоб. Вот только увлекшейся демонессы ему не хватало. «Ты представляешь, сколько сил от меня это потребует?» «Вполне. Но и я в долгу не останусь». Шерх задумался. «Я поговорю с ним, но ты понимаешь, что ему нужна семья, ребенок». «Пусть заводит. Но я хочу этого мужчину. Он вкусный». «Рано или поздно ты убьешь его». «Поздно. И это будет хорошая смерть. Верь мне». «Ага. От удовольствия. Любовь с демонессой тут никто долго не выдержит. Либо сердце подведет, либо еще что». Шерх пожал плечами. «Отказывать демонессе? Он отказал бы, но за Трайша был должок. За его отношение к Таяне Шерх собирался с него взыскать сполна. А тут и делать ничего не придется. Теленок сам пойдет на бойню, еще и порадуется при этом. Что ж, Трайша получит амулет призыва, а уж как он им распорядится? Скорее всего, как и остальные. Сначала все стараются не вызывать демона, потом переступают через свои зароки, потом пользуются амулетом все чаще и чаще, и паутина Раш получает очередную душу. Или не получает, потому что демоны вечно голодны и сожрать могут что угодно. Ладно, я подумаю, что взять с тебя и с него за эту просьбу. А пока... Ты знаешь, что мне нужно для амулета? Частица моей крови и плоти. Демонесса взмахнула рукой. Кусок шипа с хвоста отвалился на пол и был выкинут из пентаграммы небрежным движением. Шерх осторожно поднял его, подумал. Да, он знал, что спросить с демонессы за эту услугу. И Страйши, если тот захочет. Хотя что значит «если»? Еще и попросит, если некромант хоть что-то знает о демонах. И поскольку Шерх был далеко не самым худшим некромантом, он угадал полностью. Трайша также попросил этот амулет и обещал щедро заплатить. Не деньгами, так услугами. И Шерх согласился. На изготовление амулета ему требовалось 3 дня.